Хорошенькое время ты нашел для шуток, сердито бормотнул Любчик. А я не шучу, спокойно ответил Ка-ка-ка и снова обратился ко мне. Пункт 19. Не прибегай к заседаниям как способу коллективной защиты от индивидуальной ответственности. Спасибо, Куклукс-клан. Пошел в жопу. Оприходовал я рекомендацию аналитика. Вытряси из своих компьютеров все мыслимые комбинации их связей. Показал пальцем на Любчика. Насчет агентуры ты прав только частично. У меня на этот счет есть соображения. Ладно, вы с Роговой знаете, чем заниматься. Марк Александрович представит все соображения к вечеру. А с тобой, Кит, мы сейчас прошвырнемся кое-куда. Все встали, но Любчик еще успел возникнуть. Имею вопрос. Командир ордынцев, прикажите, пожалуйста, Куклукс-клану покопаться в компьютере. Нужен ответ. Что нужно? Почему мафиознику, попавшему на Цугундер, вся их система помогает любыми средствами, а у нас в конторе как раз наоборот. Почему? Любимчик, у тебя компас есть? Иди по нему, иди. Нью-Йорк, аэропорт Джона Кеннеди, магистраль Ван Вик. Для пассажиров, глазеющих из окошек самолетов на подлете к аэропорту Кеннеди, терминал Дельта, наверное, выглядит как кастрюля циклопических размеров. К громадному стеклянному цилиндру главного аэровокзала пристроена длинная четырехэтажная ручка. В ней бесчетная текучая армия пассажиров рассасывается по кассовым залам, посадочным стойкам, холлам, накопителям, магазинам и ресторанам. А на крыше ручки ползают муравьями по стоянке автомобилей. По бескрайней кровле паркингу, где медленно плавились в палящем солнечном мареве эти сотни автомобилей, лекарь бежал, словно регбист нападающий. Корпус наклонен вперед, кейс, как мяч, прижат левой рукой к животу, весь в атаке и весь в ожидании бокового удара. Издалека нажал кнопку электронной секретки, и его «Мерседес» подал знакомый голос. «Пик-так-тик-су-су!» Приятельски мигнул фарами. «Тут я, босс, тут! Дожидаюсь!» Рванул дверь. Чемодан за спинку между сиденьями, ключ в замок, рявкнул мотор зверюга, глухо и грозно заурчал под капотом. Включил на всю мощь кондиционер, задний ход, баранку налево и погнали. Давай, приятель, давай, покажи себя. Еще полминуты жизни украл билетер на выездной платежной будке. Ленивый, жирный индус, похожий на усатую матрешку, кинул ему пятерку, обрашу. И, не дожидаясь сдачи, рванул во всю мочь, вихрем скатился с пандуса, через гулкий короткий туннель ухнул на площадь, светофор сморгнул зеленую каплю света, вспыхнул жидким йодом желтый сигнал, но тут уж лекарь не дал этим вареным фраерам ни единого шанса. Прорезал тронувшийся с места поперечный поток, нагло выскочил на перекресток, довернул руль до упора налево, задние баллоны злобно-жалобно взвизгнули, и помчался серебристо-стальной «Мерседес» из аэропорта на вылет. Петли дороги, разнесенные эстакадами на разные уровни, витки вздымающихся и опадающих разводок, как вывороченные наружу кишки, мелькающие зеленые и оранжевые указатели на решетчатых консолях, бликуют стеклянные сводчатые купола, плывут стрелы кранов, струящиеся в поднебесье алюминиевые трубы, навигационные башни, пульсирующие красные огни на мачтах, выползающие из ангара сверхзвуковой хищно-горбатый «Конкорд». Все быстро и непрерывно движется. И ни одного человека.